Эпилог. Бабыр молился. Это был чуть ли не первый раз в жизни, когда он пришел к предкам за советом, за помощью. Его любовь медленно, но верно угасала, словно душа уже давно покинула пустую телесную оболочку. Сердце Бабыра разрывалось от боли и беспомощности. Где-то там, в неведомом мире, Женя боролась за свою подругу, свой род и всю Мартену. Поверить в это было сложно, но Ярославу Ягеру он верил. Тот уже месяц боролся с собственным тотемом, умоляя отправить его на помощь дочери, но все безрезультатно. Тогда и Бабыр решился просить помощи у предков. Пусть они с будущим тестем невидящие, но они мужчины, бесконечно любящие Женю. Ради нее стоило бороться, пробуя самые невероятные способы. Плечом к плечу с ним стоял сводный брат Хаардаах. Он сам вызвался, предложив пустить кровь вдвоем. Два сильнейших менталиста, они надеялись объединить силу призыва, чтобы достучаться до предков. И у них получилось. Хоть четкого ответа они не получили, но в крепко сцепленных окровавленных ладонях возник кусок янтаря размером с голубиное яйцо. Мне показалось, или вместо помощи твоей невесте нам сказали оживить тотем рысей?» — неуверенно высказал Хаардаах собственные впечатления от сеанса связи с предками. «Да я хоть все тотемы оживлю, если это ей как-то поможет!» И они искали. У Ягерова была приблизительная карта нахождения тотемов, размеченная еще совместно с Рогнедой. Стоило проверить всего 19 тотемов. К их экспедициям присоединилась Баламат и Бедер. Обе имели ипостаси рыси и по очереди использовали собственную кровь в попытках оживить тотемы. Им повезло на 7-й попытке. Тотем на Камчатке отреагировал на кровь Баламат, а янтарь, бережно хранимый Бааром, потеплел. В этот момент раздался звонок от отца Жени, и сердце Ирбиса пропустило удар от страха за любимую. Отвечая на вызов, Бабыр был готов ко всему, но услышал невероятное. «Она вернулась!» Про затею с тотемом рыси все забыли до момента, пока Бабыр не преподнес янтарь Жене. Любимая смотрела на подарок, и слезы медленно катились по ее щекам. Эта сумасшедшая женщина сжимала в ладонях теплый солнечный камень, баюкая его словно дитя. Суть своих эмоций она объяснила позже, когда прошел первый шок. Оказывается, этот маленький камешек стал надеждой на исцеление для нее и ее далекого предка Амори Марука. Даже не оправившись от болезни как следует, она жаждала искать и оживлять тотем рыси и сильно удивилась, узнав, что это уже сделал Баламат. Хааннахи и Ягеры отправились на Камчатку повторно, и уже там случилось еще более невероятное событие. Евгения не только вернула камень с бесчестно запертой душой Ядвиги Рейс в родовой тотем, но и обернулась. Бабыр в онемении взирал на белоснежную пантеру, подталкивающую медово-желтый камень к обелиску рысей. Женя была прекрасна. Грациозность и сила сквозили в каждом ее движении. Она была примерно одного размера со зверем Бабыра, но при этом взгляд был гораздо старше и мудрее прожитых Евгенией 25 лет. «У клана ягуаров появилась полновластная княгиня!» — с восторгом присвистнул Хаардаах. Брат потрепал Бара по плечу, продолжая рассуждать. «Вообще интересно. 2-2 сейчас. Мы с медведями ушли под руку мужчин, а вот рыси и ягуары под руку женщин. Вот уже точно кошки, гуляющие сами по себе». Бабыр вполуха слушал болтовню Хаардааха, которому вскоре планировал передать власть в клане, и любовался своей кошкой. Сильной, верной, отважной, справедливой. Янтарь исчез в обелиске рысей, а вместе с ним исчезли рваные отметины на ногах Евгении. Она исправила то, что давным-давно сделал ее род. С тех пор их жизнь изменилась. Прошли годы, семьи росли, тотемы неизменно даровали вторые ипостаси детям. Женя выполнила обещание перед биарами, год прожив с ними и передавая заповеди жизни их предков. Любимая посмеивалась, что чувствовала себя Моисеем на горе Синай, но с заданием справилась. Бабыр везде сопровождал супругу в поездках. Уже дважды, чуть не потеряв ее, Ирбис пришел к мысли, что эту неугомонную особу нужно просто любить и принимать такой, какая она есть, стараясь по возможности оберегать от ушата приключений, так и липнувших к ее белоснежному хвосту. Женя часто и с любовью рассказывала о своей второй жизни в Мартене, упоминая про нравы и обычаи оборотней, ставших дорогими ей. Поэтому переезд в Индию поближе к родному тотему произошел как-то естественно. Они подыскивали себе дом, на время остановившись у господина Сингха. Но старый индус их удивил. Однажды вечером он преподнес им дарственную на поместье со словами, что дом лунной кошки наконец-то дождался свою хозяйку. Женя, все еще не всегда контролирующий оборот во время сильных потрясений, обернулась пантерой, чем повергла господина Сингха просто-таки в религиозный экстаз. С тех пор они обрели дом. А где-то спустя полгода узнали, что станут родителями. Рогнеда родилась в срок. После выписки из больницы вся семья отправилась к тотему ягуаров представить нового члена рода. Каково же было их удивление, когда тотем сделал им небывалый и просто невозможный подарок. На несколько минут он установил связь между ними и той Мартеной, где осталась Рогнеда. Самое удивительное, что в момент связи обе правительницы клана ягуаров держали на руках новорожденных дочерей, а за их спинами возвышались супруги из рода снежных барсов. Ирбисы оценивали друг друга сквозь миллионы лет и параллельных течений времени. Сильным менталистам не нужны были слова, в отличие от их любимых. «Рета», — с улыбкой указала на дочь Женя. «Евга», — с ответной улыбкой ответила Рогнеда. «Марук». И столько надежды было в этом имени. «Жив! У тебя все получилось!» Связь терялась, и последнее спасибо они уже не слышали, а лишь прочитали по губам. Спустя 8 лет. «Реда, воспринимай это как похвалу, а не как упрек. Бабыр щелкнул по носу дочку, которая насупленно сидела над школьной тетрадью. В самой обычной тетради в клеточку учительница поставила Рогнеде 4, дополнив отметку комментарием. «У ребенка отличная фантазия и образность мышления. Рекомендую сделать упор на гуманитарные науки». К отметке претензий у Реды не было, а вот к комментарию... «Ну, пап, я же не придумала!» Дочь аж ногой топнула от избытка чувств. «Я просто добавила к общеизвестной информации мамины комментарии про хаки, горгов, птеров и дейтеров. Так доклад по животным эпохи Великого Вымирания в конце Пермского периода стал гораздо интересней. Всем же понравилось!» Бабыр присел перед строптивицей, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Я знаю, милая, но ты учишься в обычной человеческой школе, а там вряд ли поверят, что твоя мамуля смогла спасти целую цивилизацию оборотней в параллельном временном отрезке в то время, когда на протоконтиненте Пангея исчезло 96% всех морских видов и 73% наземных, и вообще все насекомые». Дочка смешно скривила личико, поджав губы, как это часто делал ее дедушка Киетерей. «Давай простим им общепринятый научный взгляд». «Когда вырасту, стану палеонтологом и докажу, что мама и я не придумывали», — буркнула девочка, немного успокоившись. Настроение ребенка менялось быстрее погоды, ведь совсем недавно у нее произошел первый оборот. «Реда!» — раздался счастливый голос Эрл с первого этажа особняка. «Реда, мы приехали! Смотри, кого мы тебе привезли!» Рогнеда вихрем сорвалась со стула, на ходу перекинувшись в маленькую черную пантеру от избытка захлестнувших ее эмоций. Острые коготки смешно скользили по паркету, не способствуя сцепке и не всегда позволяли вписываться в повороты. Бабыр, посмеиваясь, пошел следом встречать семью брата, прилетевшую к ним в гости на зимние каникулы. Индия хоть и не могла предложить якутские морозы и многометровые сугробы, зато радовала обилием солнца и теплым морем почти круглый год. Женя вышла из кабинета на крики, потирая переносицу. «Закончила на сегодня?» Ирбис нежно обнял супругу, которая вот уже второй месяц горела идеей написать книгу по их приключениям в двух мирах. «На сегодня да», — задорно улыбнулась любимая. «Как раз дошла до места, где один нахальный Ирбис обещался являться ко мне во снах». «А может, и правда снимем фильм, как предлагала Рогнеда?» Женя промурлыкала что-то неразборчивое, отвечая на поцелуй мужа. Конец книги. Текст читали Александр Башков и Ольга Дианова.